13.2. Макроэкономическое равновесие. Понятие, формы, условия. Макроэкономическое равновесие – сбалансированное состояние экономической системы, равновесие экономической системы в целом. Оно выражается в пропорциональности экономических процессов, в основе которой находится взаимная согласованность системы общих, частных и единичных пропорций. Общие пропорции. Это пропорции между основными компонентами экономической системы. А. Между совокупным спросом и совокупным предложением. Б. Между сбережениями и инвестициями. В. Между общим уровнем цен и безработицей. Г. Между уровнем инфляции, безработицы и реальным валовым внутренним продуктом. Частные пропорции. Это пропорции между основными компонентами функциональных, территориальных и организационных форм экономической системы. А. Между спросом и предложением на конкурентном рынке. Б. Между спросом и предложением при несовершенной конкуренции. В. Между спросом и предложением на факторы производства. Единичные пропорции. Это пропорции между отдельными компонентами экономической системы. А. Между средним, совокупным и предельным продуктами. Б. Между средними, совокупными и предельными издержками. В. Между потребительскими расходами и реальным личным доходом. Выделяют два основных вида макроэкономического равновесия – идеальное и реальное. Идеальное равновесие – это сбалансированное состояние экономической системы при совершенной конкуренции и при отсутствии побочных эффектов. Реальное равновесие представляет собой сбалансированное состояние экономической системы при несовершенной конкуренции и при внешних факторах воздействия. Цель всякой экономической системы заключается во взаимной согласованности частичного и общего макроэкономического равновесия, несмотря на то, что эта цель в реальной действительности никогда не реализуется. Макроэкономическое равновесие выступает в двух основных формах. А. Частичного макроэкономического равновесия. Б. Общего экономического равновесия. Частичное макроэкономическое равновесие – это равновесие на отдельно взятом компоненте экономической системы. Общее экономическое равновесие – это равновесие экономической системы в целом. Оно представляет собой своего рода структурный оптимум экономической системы, означающий взаимную согласованность системы общих, частных и единичных пропорций. Однако данный оптимум никогда не осуществляется вследствие изменения самого идеала пропорциональности. Макроэкономический анализ равновесия реализуется посредством агрегированных показателей, основными из которых являются: а. Объединенные равновесные объемы товаров и услуг. Б. Объединенные цены всей совокупности товаров и услуг. Основные агрегаты макроэкономического анализа равновесия выступают в двух формах. А. Реального объема валового внутреннего продукта, определяемого годовыми темпами прироста валового внутреннего продукта или национального дохода. Б. Уровня цен, определяемого годовыми темпами прироста цен или дефлятора валового внутреннего продукта. Основным условием макроэкономического равновесия – объема совокупного спроса и совокупного предложения, которое выступает в двух основных формах – а. Совокупного спроса, б. Совокупного предложения.